Глава 7. Свободное пространство. Мы с Велесовым сидели в его кабинете. Держатель самого крупного пакета акций завода, невысокий облысевший мужчина по имени Матвей Лукич, вышел на связь через Skype. «Михаил Валерьевич, хотелось бы поговорить о ваших успехах». «Матвей Лукич, я высылал отчет». «Ознакомился». «Коротко, отдали столовую местному бандиту, осветили завод, дискредитировали местный колхоз, пообещали подарить пляж главе поселка, который продолжает писать на вас жалобы, занялись лечением рабочего. Никаких договоренностей с серьезными людьми вы не достигли. Все ли я верно понял?» Велесов не сдержался и хмыкнул, и я тут же про себя обругал его по матери. «Матвей Лукич, я же работаю с лидерами мнений, трое из семи самых активных уже на нашей стороне». Я попытался вскрыть суть работы, но даже самому показалось, что звучит это как оправдание и не возымеет никакого действия на разум Матвея Лукича. «Прокуратура, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, глава района на нашей стороне? Работаю над этим». «Допустим. Но это долго, судя по всему. Давайте мы решим все вопросы с местными чиновниками разом. Ваша задача – устроить мне встречу с губернатором. Он из силовиков, значит, его и ведомство послушают». «Хорошо. За услуги они нас о чем-то попросят, а я предпочитаю платить авансом. Поэтому узнайте, сколько, кому и как». «Матвей Лукич, вы же наняли меня для работы с общественным мнением». «Миша, у тех людей, которые нам мешают, нет своего мнения. В этом есть плюс. Их мнение можно установить. В их парадигме для этого есть губернатор». «Вас понял». «Да, и магазин откройте. Это не ваша задача, конечно. Приедет маркетолог. Вы просто осветите». Он отключился. Велесов налил себе чаю. Я спросил его, как добыть наличных на решение ракового вопроса Колегова. Велесов откинулся в кресле. «То есть тебе, Михаил Валерьевич, плевать, что там Матвей Лукич пробубнил?» «Не то чтобы это прям подростковый бунт. Просто если мы поимеем громкий скандал с раком на заводе, огребем все. Так что помогайте с деньгами на здоровье нации». Велесов подумал и вызвал финансового директора. Финансовый директор будто бы сразу распознала во мне врага и махинатора и сказала, что наличных мне не выдаст, потому что это невозможно. Потому что на такие цели средства надо брать из чистой прибыли, а из чистой прибыли она мне ничего не даст. И что вот если есть у подразделения бюджет, то надо этот бюджет использовать, а не просить чистую прибыль. И вообще я вызываю у нее много подозрений, потому что перекинул часть бюджета на пиар в зарплатный фонд с отметкой «уборщицам». И она пока не понимает, что происходит. Но если найдет, что зарплату эту не выплатили, то доложит руководству. Словом, я пропотел от ее речей и второй раз за день ощутил себя виновным. И, как и в первый раз, не понял, почему. Велесов откинулся в кресле и вызвал начальника строительного департамента. 50-летний мужик в обычной спецовке и форменных ботинках с железными носами. Тот походил на рядового сотрудника и даже каску носил не белую, как положено руководителям, а оранжевую. Будучи случайно встреченной, его физиономия была бы воспринята мной как простецкая, но тут, в кабинете директора, в каждой черте читалось природное, врожденное плутовство. «Ну, это надо щебни закупить», — такой рецепт выдал он по самой своей профессии строителя, призванный быть прохиндеем. Означало это, что я переведу средства из графы бюджета «пиар» в графу «строительный департамент», а они через подставную фирму закупят сколько-то машин щебня и с удержанием самого малого налога и небольшой мзды за обналичивание выдадут мне денег. «А как мне отчитываться перед руководством?» — спросил я. «Да кто там на твои копейки посмотрит, Михаил Валерьевич?» — успокоил меня Велесов. «Щебень, гравий, бетон — это наш обычный ход финансирования некоторых вещей, благополучно проебанных в бюджете. С той поры, всякий раз, когда мне нужны были наличные, я шел в строительный департамент, и они покупали щебень и тонким слоем размазывали его по всей территории завода. Такое дело налоговый проверить было не под силу. Щебнем оплачивалась вся социалка от завода поселку». Путь к губернатору и вообще к любому региональному чиновнику, до которого непросто дотянуться, всегда может быть проложен через секретаршу, помощника или пресс-атташе. В моем случае проще было зайти через секретаршу. Маша, незамужняя девушка за 30, что, согласно провинциальному укладу, потихоньку переводила ее из разряда девушек на выданье в разряд старых дев, была классическим секретарем, бойцом невидимого фронта и неустанно выполняла ту работу, которую, казалось, никто и не подумал бы делать, если бы Маша вдруг куда-то запропастилась. Между тем, не будь ее, работа аппарата губернатора встала бы мгновенно. Маша была из той породы русских женщин, которым, кажется, и дела нет, чем занят мир вокруг, и даже если все будет полыхать адским пламенем, такие Маши будут невозмутимо исполнять свои обязанности. Неудивительно, что Маша досталась нынешнему губеру в наследство от прошлого. Позвать Машу навстречу оказалось проще простого. Во-первых, она сама была родом из Кряжева. Во-вторых, у нее попросту отсутствовала личная жизнь. Поэтому в тот же вечер она сидела в единственном панорамном кафе города, в единственном же доме свечки. Из окон было видно сереющую к ночи тайгу, широкую и могучую северную реку и кусок полосы аэропорта на широком Увале. Самолеты касались полосы и исчезали за кромкой леса на пригорке. «Николай Вадимович на месте почти не бывает», — грустно сказала Маша. «Он все в Москве. Говорят, хочет стать министром МВД». «И как успехи?» «Кто его знает? Он тут раз в две недели на пару дней показывается, каждый раз не в настроении. Кричит на всех на совещаниях и улетает обратно». Я быстро погрузил Машу в скорби и тяготы жизни завода в Кряжеве и решил задавать вопросы напрямую. «Как вытащить его на завод?» «Никак. Я уже полгода встречу на молокозаводе переношу. А у них там банкротство. Они и вообще области принадлежат. Николай Вадимович не едет». «Полгода?» «Ну, вот как назначили его, так и переношу. Говорю же, он в правительстве все время. Ну, я могу попробовать вписать вас на инвестиционный форум. Сколько надо? Полчаса? Час?» «Толк от этого будет?» «Какие-то распоряжения даст, все направим». «Нам бы прокурору отписать и природнадзору». «Думаю, можно. Вопрос, послушают ли. Они все к нему так, не всерьез». «Почему?» «Говорю же, он постоянно в правительстве, будет министром, команда у него своя, отсюда брать никого не будет. Начхать ему на нас». «Вообще, я бесконечно люблю Машу. Коллективную русскую Машу. Она сомкнулась со своими несчастьями и бедами, смирилась уже в детстве. Смирение — ее черта, ее плоть. Маша не может соблазнить, сделать пакость или направить по неверному пути. Все, что есть Маша, это труд ее и маленькие ее удовольствия. Впрочем, честные и простые, легкие и непорицаемые моралью нигде и никогда. Маша — идеальная жена и мать. Даже выпив сверх меры, все, о чем она может говорить, это болото с клюквой. Маша прекрасна. Ее серые, почти бесцветные, полупрозрачные глаза, которые будто пытаются впитать цвет тайги или ягоды, или озера, и все никак не впитают, не усвоят его, не наполнится. Ее неловкая юбка всегда чуть отстающая от моды, всегда вчерашняя. Ее неисполненные изящностью или грацией движения, которые при этом вся скромность и покой. Ее неспособность усвоить собственное положение и полная готовность быть с любым наравне. «Господи, ты же создал Россию ради Маши, ради простого и ясного человека, да?» «И Мила моя, как Маша. Они одной породой, и потому я скучаю и звоню Миле, пока иду к машине Жоры, и говорю, прилетай хоть в конце недели, я тут кончусь. Мне тут надоело, хоть и весело. То есть мне решительно весело, но без тебя не вмоготу. И я беру билеты, и Мила скоро прилетит. Всего-то пара дней». Иду к машине и думаю, как мы сейчас поедем в Красную Шапочку, сказочную гостиницу, где утром меня ждет завтрак, на котором эколог постарается задушить меня своими терминами, а Маргарита скажет «три яйца — это для Миши». Маргарита уже знает, что надо три яйца и пошехонского сыра, последнего настоящего пошехонского сыра с еще существующего советского завода, и большую кружку кофе, и белый хлеб с маслом. И вот думаю я о завтраке, а Жора заводит машину и включает песню певца Боки «Молодость». «Ничего ты больше не воротишь, ничего обратно не вернется, только молодость свою во сне ты встретишь, а она возьмет и отвернется. Жора опять угадывает с музыкальным сопровождением, и как-то грустно становится и тяжело, и уже даже завтрак не хочется. Утром я получил от Маши официальное письмо на бланке губернатора и позвонил Матвею Лукичу, чтобы доложить, что мы званы на инвестиционный форум в конце следующего месяца. «Миша, вы плохо поняли». «Наверное. Но что именно, Матвей Лукич?» «Это чиновники. Им надо дать денег». «Матвей Лукич, у вас уже назначена встреча. Зачем тратиться? К тому же, как мне известно, Губер вот-вот уйдет, и вообще в этом регионе он только отбывает номер перед назначением в министерство». «Миша, просто дайте денег. 3 миллиона — ваш бюджет. Работайте. Это не самая сложная задача — дать денег». «Будет сделано, Матвей Лукич». На следующий день примчался рекламщик компании Матвея Лукича, Кафельников. Он вел себя так, будто каждый день открывал фирменные магазины туалетной бумаги и полотенец в поселках вроде Кряжево. Мясистая, щекастая физиономия, здоровые часы на широченном браслете, гладко выбритые щеки и подбородок, неизменная у таких персонажей рубашка пола. Кафельников излучал уверенность, когда выходил из своей бэхи, разъезжая по поселку в поисках помещения для аренды магазина. Больше всего его беспокоили цвета логотипов компании, указанные в брендбуке. Беспокоил и шрифт, и кеголь, и то, как встанет прилавок тех самых нужных цветов с той самой выверенной до нельзя надписью. За эти важные вопросы отвечал он. За другую часть важных вопросов, сколько будет стоить продукция, какая именно из 100 единиц номенклатуры попадет на полки и в каком количестве, отвечал седой, низкий, в странных полуразваливающихся кедах, но в дорогом костюме из какой-то поглощающей свет черной ткани, маркетолог Ширшин. Лицо его тоже поглощало свет. И вкупе с привычкой бормотать, а не говорить, он походил на артхаусное кино, которое смотришь и чувствуешь, что оно тебя презирает и кичится своей невнятностью. Чтобы понять, что именно бормочет Ширшин, какую же мысль пытается передать при помощи осколков слов, надо не только расслышать, что за звуки он извлек, но и перевести их на русский. В большинстве случаев он бормочет по-английски, перемежая термины цифрами, но хотя бы их, к счастью, он произносит по-нашему. Эти два человека и должны были произвести нечто замечательное для Кряжева, нечто невообразимое для России и спасительное, по мнению акционеров, для завода. Открытие первого фирменного магазина туалетной бумаги, полотенец и салфеток. Поскольку они, конечно, не могли справиться с поиском помещения для аренды, Кряжев не соответствовал никаким учебникам, велевшим иметь к магазину отдельный вход, сколько-то квадратных метров и отдельную разгрузочную зону. Я свел их с Качесовым, который косил на встрече в красной шапочке то на одного, то на другого и вообще не мог понять, что же за хуйню мелют эти люди. Кафельников с его 18 квадратными метрами рекламной поверхности и Ширшин с его проходимостью. Качесов слушал их битый час, в итоге понял, что пацанам просто нужно место под магазин и повел показывать, что там в Кряжеве вообще есть. Отправив их блуждать по Кряжеву, мы с Велесовым пошли в библиотеку, где должно было состояться наше первое распределение грантов. Мысль моя, не отличающаяся оригинальностью и дерзостью, была такова. Самым активным противником завода под предлогом инициативного бюджетирования мы раздадим денег до 100 тысяч рублей на проект. Правил было немного и все простые. Первое. Проект должен быть полезен для жителей поселка. Второе. Деньги участникам в руки не даются, все закупки совершает завод. Третье. Получатель гранта обязан принять личное участие в его осуществлении. Жители Кряжева должны были принести заявки с обоснованием расходов, а ответственное жюри — Велесов, председательница Совета ветеранов Бурматова, глава поселка Изюров и представительница профсоюза «Наша Глаша» — выбирала лучшие проекты и удостаивала их финансирование. Защита грантов и отбор их происходили в главной поселковой библиотеке, которой заведовала Галина Владимировна Рочева. Она была легка на уровне человеческого общения и бесконечно уперта в социальном смысле. То бишь я ее сразу на первой встрече очаровал, и чашки чая до моих знаний о влюбленностях Тургенева было достаточно, чтобы она распознала во мне человека, с которым можно пить чай еще и еще. Но доверия ее ко мне было маловато, чтобы она признала завод за полезное для поселка учреждение. Главным минусом ее было то, что Рочева имела химическое образование, и на нее почти не действовали никакие простецкие убеждения, вроде того, что лигнин и фенол одинаково проявляются в лабораториях Росприроднадзора. Рочева совершенно логично твердила. То, что маркеры работают одинаково на лигнин и фенол, вовсе не означает, что у нас в воде из-за вас именно лигнин. Это уловка. Рочева отняла у меня вечеров 5, но я решил бить врага его же оружием, а Герман помог с поиском аргументации. Оказалось, что нормы содержания фенола в питьевой воде и в промышленных стоках в России отличаются в 100 раз. То есть в питьевой воде фенола натурально может быть в 100 раз больше, чем в той, которую выбрасывает в реку завод. Таким образом, превышение концентрации фенола в стоках не означает, что эту воду нельзя пить, во всяком случае, по мнению властей. Кроме того, нормы содержания фенола в России ниже, чем в Германии, Голландии и других так называемых развитых странах. То есть мы, русские, благодаря своим законам, обязаны сбрасывать в реки воду чище немецкой. Все эти выкладки я приволок Рочевой, которая изумилась, перечитала распечатки и пришла к выводу, что если справедливость и разумность существуют, то точно не в отношении вредных веществ в водных ресурсах нашей необъятной Родины. «Что-то тут не так», — загадочно проговорила она, когда впервые увидела мои выкладки. В это время выражение ее лица сказало: «Нет, нас на Микине не проведешь». Но при этом Рочева согласилась провести процедуру распределения грантов на своей территории. Поэтому перед нами, перед комиссией, собрались бабушки из хора, которым нужны были средства на пошив нарядов для выступлений на фестивалях и конкурсах, команда КВН, которая шутила с учетом регионального колорита, то есть по принятому в этой глупой игре канону, изгалялась над своей малой родиной, и команда эта нуждалась в билетах до Сочи и оплате взносов на какой-то фестиваль. Пограничники, которые хотели установить памятник, собственно, пограничникам, то есть столб красно-зеленого цвета посреди Кряжева. Надо отметить, что от Кряжева ближайшая граница государства находится в 1000 километров. Футбольный тренер, мечтавший восстановить небольшие трибуны на единственном в поселке поле. Волейбольная команда, самые здоровые лбы поселка, которым нужна была форма. Дети, безо всякого взрослого, которые просили установить им во дворе качели и другие штуковины. Удивительно, но дети пришли с черно-белыми картинками качелей, которые нашли в интернете. Для убедительности заявки девочка тоненько спела песню «Крылатые качели». Сама библиотекарша Рочева, которая сетовала на отсутствие закупок книг. Вот уж 10 лет, как ежегодно районные власти покупали всего по 2-3 книги. Рочева была готова принять книги и из макулатурных кип, но только если это будут детективы и иное легкое чтиво. На это запрос был самым большим. Директор детского сада номер 1, который просил построить веранду, укрывающую детей на время дождя. Директор детского сада номер 2, который поначалу хотел баскетбольные кольца для 6-леток, но, выслушав директора детского сада номер 1, мнение переменил и захотел такую же веранду. Местный фельдшер, представлявший свой фельдшерский пункт, вернее, то, что от него осталось, где единственный кабинет нуждался в ремонте. Прочие коллективы, секции, тренеры, учителя и отдельные активные люди, вроде умельца, который просил дерева и бензина, чтобы выпилить фигуры сказочных героев для единственного сквера. Всего больше 40 заявок. Моя задача была подлой — сделать так, чтобы гранты получили противники завода, те, кто бастовал, то есть, проще говоря, вредители. Велесов, переговорщик толковый и председатель комиссии, все понимал, куда метить знал и дело свое готов был исполнить. Но простой задача оказалась только в теории. Тут же я начал думать, что, конечно, надо помочь детям, потому что их веру в человечество надо подпитывать. Ребята сами пришли, распечатали где-то фотографии, некоторые, старшие, наиболее догадливые, приоделись и причесались. Нельзя не дать грант фельдшерскому пункту, потому что даже от фотографий кабинета веяло смертью. Обвалившаяся штукатурка, стол годов 50-х выпуска, грязные разводы на побелке, разрушенный кафель на полу. А как не помочь детским садикам? Как это вообще возможно? Это же наши дети, русские. Они и правда не должны мокнуть, им нужно гулять. Когда мы всех претендентов выпроводили, заперлись, и я уже по-хозяйски, знакомый с обиходом библиотеки, заварил чай, комиссия, в которой я не мог по условию, по честному условию самой комиссии и рта открыть, выдала мне следующее, совершенно несправедливое, но отвечающее задаче решение. Денег дать. Волейбольной команде, в которой состоял самый вредный муниципальный депутат, которому я как раз еще не подобрался, футбольному тренеру, который, как знал Велесов, повадился ходить к заводскому стоку, команде КВН, которая также участвовала в протестах в лице руководительницы, напудренной сверх меры женщиной, этакой полубабушки, полутети неясного возраста, библиотеке. Мы вышли на улицу с Велесовым, а в голове у меня все качались крылатые качели. «У тебя были качели во дворе?» — спросил я Велесова. «Были. И у меня были. Правда, потом сломали, но я помню, как старшаки там нас солнышком раскручивали. Опасно и глупо. Но качели были. Задел этот парад бедности. Давай им купим качели. И больнице поможем, и садиком. Прикроешь?» «Миш, у нас 12 гектаров. На такой площади можно распылить хоть 1000 тонн щебня». Кафельников с уставшим лицом и Ширшин с лицом кашей, лицом, ни единой черты которого никто не сумел бы запомнить, сидели в красной шапочке. Кафельников пил колу из банки, наверное, из брезгливости, чтобы не пить из местных чашек. У них получилось найти помещение, торговое оборудование они заказали, все наклейки, плакаты, вывески и прочую шелуху тоже. Они решили открыть фирменный магазин туалетной бумаги 9 мая. День показался им подходящим. Ширшина беспокоило, какие же цены выставлять, и он, развернув огромную таблицу, бубнил что-то о матрице, о себестоимости, но его слушал только Велесов, который благодаря западному образованию мог переводить этот поток сознания из невнятных англицизмов в осмысленную речь. «Я, конечно, не маркетолог, но, может, нам стоит поставить цены чуть меньше, чем в пятерочке», — предложил Велесов. Ширшин принялся жевать свою английскую ерунду из редких русских вкраплений, в которые мне удалось вынести, что ему, собственно, и продажи не нужны. Ему нужна вывеска, красивый угол с ценами, которые будут вровень с другими магазинами, где цена и без того акционная, то есть крайне низкая. «Но это бессмыслица. Никто ж приходить не будет», — возразил Велесов. И снова английская каша, околесица, непередаваемый бред, а я постепенно понимаю, что да, и правда, никто ведь не пойдет в наш бутик подтирки, если она стоить будет ровно как в пятерочке, расположенной в том же квартале. Если сделать отпускные цены ниже, чем в пятерочке, они станут выбирать бумагу тоннами и продавать. Примерно так можно было перевести на человеческий язык ответ Ширшина. Нам-то какое дело? Они не смогут нас разорить, мы же все равно чуть выше себестоимости отдадим. А маржа на то количество, что они могут забрать, вообще будет незаметно, она размоется, спорил Велесов. «Слушайте, так это гениально. Ведь торгуют в Гусь хрустальным хрусталем, а в Подпорожье, например, рыбой. Но почему бы Кряжеву не стать такой столицей туалетной бумаги, чтобы весь Большак знал, тут ею торгуют, ее производят, и слава о кряжевской туалетной бумаге полетела бы по Руси?» Говоря это, я, наверное, сиял, потому что Велесов как-то светло ухмыльнулся. Но унылый маркетолог не знал модели ценообразования для такой торговли. А уверенный рекламщик твердил, что лежащая на капотах «Жигулей» у трасс продукция будет выглядеть не так уж и презентабельно, и оттого слава по Руси пойдет не самое лучшее. «Зачем же мы этот магазин вообще открываем? Мы же вроде как жителям должны продавать продукцию дешевле, чтобы они приняли завод, чтобы они чувствовали, что от него есть польза их кошелькам». Я приготовился спорить до конца. «Мы делаем это, потому что так решило руководство», — отрезал Кафельников. «Это наша зона ответственности, и мы сделаем все так, как предполагают наши должностные обязанности. А вы занимайтесь своими делами, пиаром и производством». Велесов от наглости Кафельникова не потерялся. «Тогда ставьте магазин на баланс московского офиса, а не завода», — отыграл производственник и, выходя, уже добавил. «Михаил Валерьевич, пойдем». Ко мне приехала Мила. Я встретил ее как положено. За день до ее приезда, то есть вечером 8 мая, я навел порядок, вымыл пол, взял у пигалицы официантки Риты пару дополнительных подушек, вымыл посуду, ну, 4 чашки и 2 тарелки, и вилку одну нашел. Уборка номера проводилась только раз в неделю, поэтому пришлось самому мыть пол и вытирать пыль. Жоре я заказал горгонзолу, бри, хороших фруктов, бутылку просекко, и он все привез из областного центра. Рано утром мы с Жорой забрали Милу из аэропорта и повезли под заранее подобранный плейлист. Стинг, Элтон Джон, Андрей Губин, Сироткин. Весь предыдущий вечер я скачивал на флешку ее любимые треки. Мы спешили, потому что уже в 9:30 от администрации начиналось шествие бессмертного полка, а в 10:00 у памятной стелы участникам Великой Отечественной войны должен был пройти митинг. Мы въехали в поселок около 9 утра, а люди уже стекались в центр. Отметил, что хорошо, что Мила приехала в праздничный день. Так у поселка есть шанс ей понравиться. А это важно, это страшно нужно, потому что я планировал предложить ей переехать ко мне. Да, в гостиницу «Красная шапочка». Да, на окраину вселенной, далекую от центрального округа Москвы, в котором она живет с детства. Так и представлял себе, как сделаю ей такое предложение. «Дорогая моя жена, ты же можешь работать? Ты же можешь работать на удаленке? Так переезжай ко мне сюда, в Кряжево. Я куплю тебе навороченный комп, поставлю тут, в гостинице. А это, между прочим, лучшая местная гостиница, потому что единственная. И ты будешь тут работать, а вечерами я буду являться, иногда по колено в говне коровьем. И мы будем гулять по безопасному маршруту, то есть максимально удаленному от разливайки на соседней улице и от кабака «Серый волк». И это будет славно, и, кстати, экономно, и в гостинице чаще всего удается поспать, когда нет беспокойных соседей. А если есть, то стены тут такие тонкие, что можно с соседями и поговорить. Мила захотела принять душ, а я растянулся на кровати и в телефоне еще раз перечитал речь, которую заготовил для Велесова. Он должен был произнести ее у Стеллы после ветеранов и администрации. Упор в речи делался на детей войны, чтобы завоевать их сердца и дать понять Бурматовой, что мы всеми силами будем укреплять сотрудничество. Мила вышла из душа мокрой. «Миш, от воды воняет». А вот это я упустил из виду. Предупредите ее, что мыться вообще-то нельзя. Вода воняла ровно как речная. Побежал за водой, но питьевую в 5-литровых бутылях раскупили. Тогда я вызвонил Качесова, потому что в кафе уже никого не было, тот дал номер повара, который и помог мне с водой. В итоге через 20 минут я внес в номер кастрюлю с горячей водой, а потом и ведро с холодной. Несчастная, вонючая Мила сидела, завернувшись в полотенце, и плакала. «И это из-за вашего завода такое?» Это уже после процедур спросила. «Нет, ты что, это колхоз. То есть вы не одни тут в реку сливаете?» «Родная, это долго объяснять. Пойдем, нам еще на митинг. На шествие-то мы уже опоздали». День выдался насыщенный. На митинге в меня тыкал пальцем пограничник, которому мы не выдали грант на пограничный столб. Мила все спрашивала, чего он пальцем на меня указывает каким-то трем мужикам. Вскоре это само по себе прояснилось. «Ты, может, подумал насчет гранта?» Он подошел ко мне прямо в тот момент, когда Велесов читал речь. «Мы должны помнить о подвиге бойцов, о трудовом подвиге народа в тылу. Как промышленник, как заводчанин, который прошел дорогу от линии до директорского кресла, я с трудом представляю, как дети войны стояли у станков в 12-14 лет. И мы можем только радоваться, что в Кряжеве сегодня можем общаться с ними, учиться у них стойкости, трудолюбию, альтруизму, любви к родине и людям. И вас с праздником. Но решение не мое, гранты распределяло жюри». «И че? Ты же мог повлиять, Михаил? Мог?» «Послушайте, и повлиял. Думаешь, мы не знаем, что ты детским садикам все равно денег дашь? А чем мы...» Тут он запнулся, потому что сбился с мысли. «Мы тоже, в общем, важное дело хотим сделать. И для людей, для памяти. Мы тоже ветераны, понимаешь?» «Мы подумаем». «Тщательнее думайте, Миша». Когда он отошел, Мила озвучила мои мысли. Он как-то недобро просил подумать, даже как будто угрожал. «Ты не переживай, тут люди простые, так общаются». Митинг завершился. Пока мы проходили через толпу, чтобы отправиться к нашему магазину, Мила удивлялась, сколько людей со мной здороваются. У магазина уже столпились люди, многие с пакетами и сумками. Как я позже выяснил, они ожидали чего-то вроде распродажи. Но когда маркетолог и рекламщик перерезали ленту, и люди оказались внутри, оказалось, что у нас никаких скидок нет. Библиотекарша Рочева в невежливых выражениях поведала мне о том, что завод, то есть мы, то есть и я в конечном счете, намерены заработать на жителях, раз цены не ниже, чем в «Пятерочке», а вести и продукцию нам никуда не приходится. Бурматова, которая, как я видел, хорошо восприняла речь Велесова, зло посмотрела на меня и прошла мимо. Одна из бабушек, которую я тоже помнил по грантам, коротко бросила мне «сволочи» Потом обернулась, добавила «и грабители», и была такова. На Милу все это подействовало удручающе. Маркетолог и рекламщик сели в бэху и уехали, оставив нас с еще одной, пусть и невеликой, но проблемой. Как только они уехали, ко мне подошел Велесов. Они поставили магазин на баланс завода. «Твою же!» «Это значит, что лезть не будут. Я же тогда их специально разодорил, чтобы они сбагрили нам этот проблемный актив. Да мы уже огребли. Не ссы. Мы цены уже меняем». На обеде Мила молча размышляла о чем-то и выдала. «Родной, а чем именно ты занимаешься?» «Как сказать? Сельский пиар. Так я это определяю». «А если понятно?» «Велесов говорит, что это устойчивое развитие». «А это что такое?» «А это программа ООН, которая придумана, чтобы заколебать промышленников по всему миру. Ты должен заниматься социалкой, экологией, образованием, вообще всем на свете. Сертифицироваться, стандартизироваться, обо всем заботиться. И, кажется, еще и победить голод». «А зачем все это заводу?» «Да вообще все эти пункты — это нормально. Там вообще план жизни Советского Союза расписан за все хорошее против всего плохого. Но сама программа так придумана и подведена под такую сертификацию, чтобы мешать. Чтобы мы были как варвары. Что-то да не выполнили. А какая-нибудь странная Кока-Кола, от которой дохнут, как от курева, выступает как светоч мирового капитализма, гуманного и нежного. Короче, устойчивое развитие от ООН — это нормальная штука, завернутая в такой фантик, который есть только у межгалактических компаний». «Так вы же все делаете сейчас». «Делаем. Да у нас не хватит ни сил, ни времени за это отчитаться». Мы отправились на завод, и тут я в очередной раз отметил, как я люблю Милу. «А куда пар девается?» — спросила она, глядя, как наматывается на гигантскую втулку бумажное полотно. «Пар! Не дым, а именно пар!» И сама сообразила, умненькая моя. После завода сходили на концерт в клуб, где выступали самодеятельные коллективы. Никогда на таких сборных концертах, посвященных 9 мая, не бывал, потому сделал несколько выводов. Во-первых, самодеятельностью в поселках вроде Кряжево заняты только дети и бабушки. Причем бабушки много активнее детей, создают коллективы, конкурируют и поражают широтой репертуара. Во-вторых, на сборных концертах, посвященных Дню Победы, я могу рыдать от начала и до конца с небольшим перерывом на Колегову. Настроение у Милы выровнялось, и я решил для пущего эффекта показать ей строительство пляжа. Там уже очистили от кустов площадку, осталось дождаться, когда вода еще немного сойдет, чтобы углубить дно, насыпать песочка и установить лавки и лежаки. Миле увиденное должно было понравиться, но от воды воняло. «Я этот запах на всю жизнь запомню. И ведь только кажется, что это могло быть точным итогом дня. То есть уже случилось достаточно много всего, чтобы Мила отказалась переехать в Кряжево. Но у меня был еще какой-то призрачный шанс, какая-то идиотская надежда. Такая же идиотская, как надежда изменить что-то в Кряжеве в лучшую сторону. Я включил поля золота Стинга, откупорил бутылку вина, достал сыр, бокал и... услышал громкие стоны за стеной. Там шпилили не женщину, сирену, оперную диву. Не знаю, но орала она так отчаянно, будто речь не об удовольствии или продлении рода, будто само присутствие мужика рядом для нее пытка. Мы тихо выпили, и даже разговаривать как-то не хотелось, чтобы вдруг не сбить парочку в соседнем номере. Вскоре они и сами прекратили и начали бубнить. И бубнеж разогнался, всего пара минут, и они уже орут. Затем раздается глухой звук, крик, какие-то шлепки, еще крик, уже четко «нет», и потом хлопок дверью. Потом какой-то то ли плач, то ли хрип, и вот уже я иду посмотреть, что там такое. Открываю соседний номер и вижу голую бабу, в крови, с порезами на руках, на лице и раной на животе. Рядом нож. Мы принялись оказывать ей помощь. Простынями закрыли все раны, впрочем, глубоких, к счастью, не было. Пока я возился, поддерживая Дашу, так ее звали, и пытался вести диалог, чтобы выяснить, что случилось, Мила вызывала скорую. Даша, несмотря на то, что была в сознании и не сильно пьяна, отвечала плохо, односложно, нехотя, и ободрилась только, когда я спросил, кто был с ней. «Виктор Канев». «Парень твой?» «Парень, да не мой, женат». «Он тебя пырнул?» «Он». «Тебе повезло, рана неглубокая». «Да?» «Да, жить будешь, все будет нормально». А руки да лицо — просто порезы, ерунда. Так, сейчас Мила скорую вызовет и полицию, мы тут с тобой побудем до приезда». Тут Мила, которая уже вызвала скорую и диктовала свой номер для связи, вскрикнула и отскочила. В дверях стоял здоровенный мужик, весь в крови. «Даша! Даша, ты как?» Он сразу рванул к ней. «Нет, нет!» — прокричала она. «Уйди!» «Мужик, отойди, отойди, ты уже наделал дел!» «Это не я, она сама себя порезала!» «Уйди, мы уже ментов вызвали!» «Так, так, я понимаю. Да, я в коридоре подожду. Иди лучше на улицу». Витя послушно ушел и сдался полиции. Дашу додержали хорошо, потеря крови была невелика. А Мила до утра не смогла заснуть, попросила купить ей билеты и улетела в первой половине дня. Вот такое 9 мая было у любимой. Вонючий душ, трогательный концерт, порезанная баба и муж, который меняет ценники в магазине туалетной бумаги. Иногда я пытаюсь посмотреть на нашу жизнь ее глазами и каждый раз изумляюсь, сколько же у нее терпения и закалки, сколько спокойствия. Вот и простыни она сворачивала так, будто уже приходилось ей сворачивать простыни, чтобы остановить кровь. Предлагать Миле остаться жить в Кряжевской гостинице при таких обстоятельствах было как-то неуместно, и я решил переехать. Нашел себе домишко со скважиной, то есть со своей водой, с баней и сараем на 6 сотках, с маленьким огородом и 7 яблонями. Этот домик за копейки сдавала библиотекарша, которая унаследовала его от умершего в прошлом году брата. Все было сделано за день. Собственно, и дел-то было — дать аванс и перенести вещи. Правда, позже пришлось докупить посуды, постельного белья и еще кое-какого барахла. Сюрпризом стала животная нагрузка. В сарае жили 2 курицы, которые остались от покойного, а забирать их домой на квартиру Рочева не хотела. «И как их зовут?» — спросил я после инструктажа по уходу за птицами. «Да бог их знает, они безымянные». «Как так?» «Ну, пусть будут Сирин да Гамаюн». «Тогда им придется петь». «Вот и репетируйте с ними. Научите петь, сделаю скидку». «Да, и сарай надо поправить, там что-то с дверью». Оглядев куриц, новые занавески, вполне себе уютную кухню с печкой и мысленно произнеся «Готово», для воодушевления прослушал пару треков 25 на 17 и позвонил Миле по скайпу, показав ей все, включая Сирина и Гамаюна. Курицы ее немного повеселили, но больше она интересовалась судьбой порезанной Даши, и я ей кратко рассказал, что, скорее всего, она и правда сама себя порезала, чтобы подставить того Виктора, который отказывался уходить к ней от жены. Мила поразилась таким мексиканским страстям маленького Кряжева. Посреди разговора, когда я сидел у окна и выключил свет, чтобы показать освещенный двор, лицо Милы напряглось. Она принялась всматриваться в темноту. «Кто там стоит?» Я обернулся. В кустах у забора стояла официантка Рита. «Рита, ты? Что тебе надо?» «Вы говорите, я подожду». «Мила, я не понимаю, что не так со мной или с этим поселком, но тут все время что-то происходит». «Это я уже поняла». Мила попрощалась, и Риту я позвал в дом. Она выглядела уставшей, двигалась тяжело, охотно согласилась выпить кофе. Мне показалось, что ее слегка трясет, когда она взяла в руки чашку. «Рита, ты чего пришла?» «Купи мне вина». «А сама?» «Меня тут все знают, и мне 18 нет». «Как будто тут о возрасте спросят». «Они продадут, но точно расскажет кто-нибудь папе и маме». «А почему ко мне-то пришла?» «А вам без разницы, вы не расскажете». Сходил, купил ей вина, недорогого легкого белого. Она тут же, одна, даже не предложив мне, щедро хлебнула из бутылки, как заправский пьяница. Спрятав бутылку в сумочку так, что горлышко торчало, она отправилась к заводу. И почему-то мне стало интересно, куда же она идет. А она пришла на берег реки около завода и села там, и принялась пить в одиночку. Я подошел. «Рит, с тобой все в порядке?» «Ты следил?» «Я заметил, что тебя трясет и как-то тревожно стало». «Давай музыку послушаем просто». «Ну, давай». Она дала мне наушник и включила песню «Неделимы». Лютейшая попса, но Рита рыдала так, что пузырились сопли. Рыдала и пила, и слушала. А я решил не оставлять ее тут одну в ночи у завода на берегу. Я смотрел на тот берег, где я жег кресты, и представлял, каково это было бы посмотреть на действо отсюда. Маленькая фигурка таскает кресты, складывает, потом разжигает, вот подходит с канистрой к ним и вспоминает, что из канистры лить в огонь нельзя, и оставляет это дело. И греется, и курит, и смотрит на завод и на трубы. С Ритой мы просидели на берегу часа полтора. Я хотел проводить ее, но она отказалась, а я так и не узнал, что же с ней произошло. Не видел Милу 2 недели, до вылета в Венецию. Приехал домой с охапкой цветов, каждый раз так возвращался через цветочный, где Раиса Александровна, кореглазая, хитрая, золотозубая, всегда была мне рада и постепенно учила собирать букеты. Она утверждала, что я в совершенстве овладел стилем «Прованс», и это, наверное, так, если «Прованс» подразумевает буйные, непредсказуемые сочетания без явной геометрии. «Прованс» должно переводиться на русский язык как «бардак», так я думаю. Но, скорее всего, Раиса Александровна меня просто поддерживала и хвалила, чтобы я еще приходил. Мила поставила «Прованс» в вазу, выдала чемодан, и уже через 15 минут мы сидели в такси. Нельзя лететь в Венецию через Милан. Точнее, через Милан путешествовать вообще никуда нельзя. Хуже, чем транзитом через Милан, только намеренно лететь в Милан. Это мрачный, угловатый, плохо построенный город. Кроме того, он населен дорого одетыми снобами, рядом с которыми ты кажешься себе каким-то бедненьким и сирым, а это безотрадное чувство. Замок Сфорца, по зубчикам которого сразу видно, что именно итальянцы строили московский Кремль, абсолютно пустой, хотя высокий и нарядный. Вот именно таков весь Милан, нарядный и пустой. Величие и праздника ни на грош, ни в какое сравнение с Питером, Казанью и уж тем более с красавицей Москвой. Мы полетели туда только потому, что дешевле было оказаться там и добраться потом до Венеции на электричке, чем лететь прямо в аэропорт Марко Поло. Венеция – противоположность Милана. Это город с душой, цельный, полный деталей и живой истории. Первое, что видишь в Венеции, выйдя с вокзала – уютная площадь. Первое, что чувствуешь – восторг. Мы слушали Вивальди, «Зиму», «Аллегро нон молто». И эта музыка будто стирала туристов, орды их, прибывших на вокзал Святой Лючии на поезде или на круизных лайнерах, этих огромных многотонных чудовищах, заслоняющих сам город от солнца и мира, подавляющих его, и их, кстати, Вивальди тоже удаляет до самой линии горизонта и открывает город, уютный и в прошлом могучий, увядающий, и ведет проулками до площади Сан-Марко. Венеция гостеприимна, и уже через 20 минут, не добравшись еще на другой конец острова, мы открыли для себя новое развлечение. Просекко тут разливалась из кег, ровно как пиво в барах. За евро или 2 можно взять стаканчик, потом другой, третий, пятый, подставить лицо солнцу, и вот ты уже напоросечился и готов к неясному еще, непонятному биеннале. Через бесконечные мосты, ведомые музыкой Вивальди, стараясь обходить запруженные туристами улицы, мы добрались до площади Сан-Марко, самого центра Венеции. После площади и дворца Дожей туристов стало меньше, и у Жардини, садов, где находятся павильоны стран Биеннале, идти можно было уже свободно. Мила была весела, с нетерпением получила в кассе билет, и мы отправились смотреть архитектурную экспозицию. Что такое Жардини? Это куцый старинный сад метров 300 на 300, в котором возведены павильоны стран – Германия, Британия, Франция, Япония. Все жирные и богатые мира сего. В том числе есть и павильон России. Сами здания невелики. Внутри каждого своя экспозиция на заданную тему. Внутри каждого своя экспозиция на заданную тему. В этом году – свободное пространство. Австралийцы, например, поняли это свободное пространство так, что и внутри, и снаружи своего павильона насажали одинаковой травы. Это все. Просто трава снаружи и внутри здания. Какая-то страна построила террасу над своим павильоном, и оттуда можно было посмотреть на Венецию. Швейцария представила какую-то невнятную хрень. Белые комнаты с белыми же дверями. В чем смысл всего происходящего, всегда можно прочитать на бумажках в каждом павильоне, где авторы расписывают, что же они имели в виду, когда везли за 10 тысяч километров какую-то траву, чтобы посадить ее на полгода внутри дома. Но из бумажек ничего не ясно. Там какие-то умные, но лишенные смысла слова, переплетенные друг с другом в громоздкие формулы вроде «экспроприация космоса в отдельно взятой точке пространства», где местное опознает себя через события, не связанные с общим порядком, и таким образом становится трансцендентно Вселенной. Родная, а в чем суть всего этого? Для меня? Мне просто мыслей поднабраться, посмотреть на вещи под другим углом. Тебе как? Словоблудие. Да не читай ты эти таблички. А в целом? Биеннале — это ВДНХ для бедных. У нас павильон Белоруссия больше, чем у них тут США и Германия вместе взятые. У них просто земли нет. Да вон, на берегу, земли полно, 5 километров. Строй, что хочешь, на континентальной части, в Местре. Выделываются просто. Биеннале — вообще мероприятие в моем опыте уникальное. Был там трезвым, был там пьяненьким, но так и не понял ничегошеньки. Особенно то не понял, зачем им там некая тема. Все происходящее, выставленное и созданное, казалось кусочками какой-то неведомой абстракции, оценить которую я не смогу никогда. И как-то мутно, то ли от этого, то ли от бесконечного напоросечивания, становилось на душе. Но Мила была счастлива. Рассказывала о мосте вздохов из Дворца Дожей, и мы вышли на площадь и смотрели на кафе «Академия», где, кажется, любил бывать Бродский, и где кофе сейчас стоит, как наш обед на двоих. Там в галерее стоял ослепительно белый рояль, на котором кто-то лобал мелодию прямо с дискотеки на 1 сентября в 1995-м. Прямо пахла мелодия моим первым одеколоном «Коза Ностра», и, конечно, это была песня Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Это забавно, глупо, несовместимо, как идиотская трава в доме. Это песня на этой площади, и мы танцевали, и ладно, пусть тут проводят эти нелепые выставки. Дальше наш путь лежал через мост Академии, через пару баров, в то место, куда мне хотелось попасть больше всего, на набережную Дзотере. Эта набережная стала находкой Бродского, который написал эссе «Набережная неисцелимых» по заказу Венецианского совета, открыв заново забытую историю этого уголка города, и на эту же набережную в компании вооруженных сербов высадился Лимонов, что описано в рассказе «Самовольная отлучка». Бродский в Венеции написал множество стихотворений рождественского цикла. В Венеции происходит событие романа Лимонова «Смерть современных героев». Бродский бывал здесь каждое Рождество и женился на местной. Лимонов явился сюда прямо с войны, в декабре, как заправский контрабандист с моря, чтобы встретить католическое Рождество, то есть выпить и найти себе девку, и написал об этом необычный рассказ. И даже, может, и было так тогда, то ли в 1992, то ли в 1993, что злой, похмельный Лимонов с ворохом франков в кармане в компании дюжих сербов шел под Затеры и где-то неподалеку, там, где сегодня висит памятная табличка «Иосиф Бродский, великий русский поэт, лауреат Нобелевской премии, воспел набережную неисцелимых», то есть в паре сотен метров от места, где пришвартовался катер, стоял и курил Бродский. И, может, даже мурлыкал себе в полголоса новые стихи, и хлопьями падал снег, и понятно, отчего ему полюбилось это место в городе. Потому что здесь пролив до Джедудекки широк и напоминает Неву. И тот берег, сама Джедудекка, частью скрытой за пеленой снега и тумана, похожа на Петроградку. Образ тоски, страны, что его вскормило, и города, который его забыл. А Лимонов так и пишет, что они просто напились с товарищами и решили смотаться из Книнской краины в Венецию, ровно как из Москвы в Питер. Классический сюжет — академическое развитие московской пьянки. Они оба любили Венецию, один как образ упадка империи, как увядающую красоту, как оставленную родину. Другой — как место для приключений, как место смерти европейской культуры. И, может, даже и было так, что выпивший Лимонов, вывалившись из тротории, прогулявшись к церкви Агнессы, это совсем рядом за углом, шел в компании девиц и сербских воинов и был незаметен в этой толпе на фоне двухметровых сербов, а навстречу прошел, вжимая плечи, немного сутулясь, Бродский. Он повернул к мосту Академии, а Лимонов отправился на катер. И не встретились в тот раз два наших гения. Радикальный гений действия, гений познания в движении и гений созерцательности, гений тоски и откровения. Второй день Биеннале не дал ответа на вопрос, кому это вообще нужно. Мы зашли в павильоны второй выставочной площади, Арсенале, увидели 100 макетов разных небоскребов, раскрашенных в разные цвета, и Мила бросилась их фотографировать. А я ушел в соседний район Кастелло, в бар, откуда глядел на остров-кладбище Сан-Микеле. Туда мы и отправились, как Мила вернулась. Там и лежит Бродский в могиле с одиноким розовым кустом. Лежит не на участке, где похоронены местные, не на участке, где русские, а лежит в таком месте, где вообще непонятно, кто упокоен. Какие-то неприкаянные, вернее всего. Блестели на солнце воды лагуны, разрезаемые неуклюжим водным трамваем. Вапоретто. От Сан-Микеле мы шли на Мурано, потому что там знаменитый стекольный завод, а я устал есть в туристических забегаловках, и у меня появилась мысль, что в заводской столовой должно быть вкусно и дешево, ведь у нас в Кряжеве на заводе теперь превосходная перловая каша, может, даже лучшая на свете. Ожидания были не напрасны. Хоть в столовой рядом с заводом выбора нет, никаких тебе устриц и городских вин. Одна паста, один суп, один салат на обед. Атмосфера отличная. Кругом только местные, мастера-стеклодувы. Столов всего с десяток. Единственный официант здоровается со всеми и без устали, судя по реакции публики, о чем-то шутит. Мы заказали еды, Мила взяла сока, а моя душа требовала граппы. «And one grappa, please, as soon as possible». «You know, you have to drink grappa after dinner», — возразил официант. Он минуты три объяснял мне, что такое дижестив. Это такие напитки, которые после еды, мистер, знаете, иначе их не пьют. Это для послевкусия, для желудка. Аргументы его иссякали, я настаивал и спрашивал, почему мне нельзя выпить граппы прямо сейчас, до еды. В процессе разговора я понял, что хочу уже не одну порцию, а две. «Please, two grappa immediately. I want to drink two grappas immediately». «Из России, что ли?» Внезапно официант перешел на чистейший русский. «Да». «Сейчас принесу». Оказалось, что парень из Томска, зовут Вадимом. Я предложил ему граппы, но он отказался, думаю, потому что местные увидели бы и потом задавали бы ему вопросы. Чего это он граппу до обеда пьет? Неужели забыл, что это дижестив? После вкуснейшего обеда, лучше я в Италии ни в эту поездку, ни после не ел, вышли вместе покурить. Оказалось, Вадим тут уже 15 лет. Влюбился в Москве в венецианку и приехал к ней. Она обрадовалась, и радовалась до тех пор, пока не поняла, что он намерен остаться, и ему все трынь-трава. Звали ее Лючия, что для Венеции, наверное, традиционно, ведь покровительница города, святая Лючия, великая мученица, мощи которой частично покоятся в городе. Так вот, Лючия, когда поняла, что парень отчаянный, тут же рассталась с ним, а он уже влюбился в Венецию так, что и не подумал вернуться. Сначала хотел стать гондольером, но это невозможно. Венеция, наверное, единственный город на Земле, где приезжему стать таксистом не просто сложно, а недоступно, невероятно. И вот он работает, 15 лет работает уже, копит, чтобы выкупить ресторанчик на Лидо и жениться, наконец сделать то, что непременно нужно сделать в Венеции. А Лючия уже постарела. Южанки стареют быстро, развелась с мужем, живет одна. Иногда они видятся, и вроде как она теперь хочет с Вадимом жить, но уже поздно. Он давно уже сжег свое сердце и остыл. Лючия привела его в город Лючии, и этого ему достаточно. На третий день мы отправились на Лидо, на косу, которая закрывает Венецианскую лагуну и острова от моря. Катались там на велосипедах и проехали весь остров туда и обратно, вдоль залива и вдоль моря. И я думал о том, что, наверное, тут, на Лидо, где проводит кинофестиваль, Сергей Александрович Соловьев, который был в жюри в 1983 году, встретил Эмира Кустурицу, и его награждали столь высокой наградой впервые в жизни. И именно Соловьев с американцем Богдановичем настаивали, чтобы награду дали Эмиру, и профессоре, тогда еще парень в трениках, приехал утром перед церемонией, и у него не было смокинга, и ему искали смокинг, и наградили, и это прекрасная судьба, начало ее. И, конечно, награду Кустурице должен был дать Соловьев, потому что они очень похожи, очень свободны и делали лучшее кино о любви. С дураками-героями, наивными и неуместными, которые поперек всего. Но не потому, что хотят чему-то противоречить, а потому, что они просто вот такие, эти дураки. Дураки от Бога. Мила взяла сразу два апероли в ресторане, который работает, как это заведено в Италии, только в обед и ужин, в определенные часы. Мы ели ньокки 4 сыра, Это чудеснейшее блюдо, которое русский человек отнесет без стеснения к разряду жорева, а плохо приготовленное и к разряду хрючего. Вот мы ели жорева, пили как не в себя, и я думал, что хрен мы дотащимся на велосипедах обратно. А Мила вскочила и пошла купаться, хоть я и ворчал про заворот кишок после жорева и про пьянство и купание, которые в сочетании добром не заканчиваются. Но мы купались, а потом ехали по бетонной прогулочной дорожке вдоль моря и видели какие-то деревянные шалаши на берегу, где сидела молодежь с пивом и гитарами. И как-то счастливо стало. Я опять спросил ее. Живи со мной, а, жена? Я же снял дом, даже с курицами, с водой. Ну, я не могу, у меня же встречи с заказчиками, в офис надо ездить. Договорись, все сегодня по скайпу дела решают. Слушай, Миш, я не хочу жить в Кряжеве. Но ты моя жена. Я замуж за парня из Кряжева не выходила. То есть в Венецию со мной можно, а в Кряжево нет. Тут даже вода пахнет так же, только тут каким-то тысячелетним навозом, а в Кряжеве свежим. Мила обиделась и замолчала. Я был раздосадован. Зачем попрекал ее Венецией, если нам сегодня так хорошо вместе? Зачем я вообще все это делаю? Зачем я ее прилепил? А теперь вот и ей будет совестно, и мне. Мила хоть и надулась, но задумалась. И в самолете уже на обратном пути сказала: «Миш, мне без тебя тоже плохо». Гамаюн и Сирин без устали клевали зерно, а я курил, пил чувашское, смотрел на крест церкви, виднеющийся над садами, и на трубы завода за крестом. Чесал руки, потому что экзема снова начала вылезать, но пока немного, только в виде волдырей и пары трещин. Из-за высокого соседского забора к калитке вышли четверо в зеленых беретах, одетые в камуфляж разных эпох. Молодой был в цифре, старший в стертой до дыр летней афганской форме. Все четверо покачивались, двое оперлись на забор. «Здравствуйте, Михаил Валерьевич», — сказал высокий и крепкий, лет 50. И я тут же вспомнил его. Это он приходил просить грант на установку пограничного столба, а потом подходил ко мне 9 мая. Пока он здоровался, другой, седой, хоть и помоложе, уже отодвинул щеколду калитки и вошел. За ним последовали остальные. Только тут я догадался в ответ поздороваться. «Здравствуйте, товарищи!» Пока я прокручивал в голове вопрос, откуда взялось во мне само это слово «товарищи», все пожали мне руку, а старший достал затертый пакет, который тут же звякнул, выдавая намерения товарищей. «Михаил Валерьевич, мы пришли обсудить гранты еще раз. Помнишь, говорили?» «Не, там дети, больница, все понятно, что ты нам ничего не дал тут без вопросов. Но мы вот сегодня собрались и подумали, что надо презентовать проект серьезно». Это все, тоном извиняющимся, проговорил здоровый мужик в берете мне, Додику. И, обращаясь уже к своим спутникам, продолжил: «Ну что, готовы? Давай, Мить». Молодой поднял за гриф гитару, вольно прислонился к тесовой колонне крыльца и заиграл. Трое встали в ряд и запели. На первый план вышел хриплый голос старшего: «Опять тревога, и вновь мы ночью вступаем в бой. Когда же дембель, я мать увижу и дом родной? Когда забуду, как полыхают в огне дома? Здесь в нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. За перевалом в глухом ущелье опять стрельба. Осталось трое лежать на камнях, ведь смерть глупа. А может, завтра меня такая же ждет судьба? Здесь в нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война». Они пели спокойно, так, как люди рассказывают проговоренные уже не раз истории. Парни и не смотрели на меня. Каждый глядел в свое небо, какое-то другое, нездешнее, которая всегда выше, где звезды больше, и только усталость была в их голосах. Усталость и острая тяга к жизни, то есть к самой памяти, к способности сохранять. Они пропели всю песню. Молодой положил гитару на лавку и сел на картаны смотреть на куриц. Как-то пришлись ему по душе Сирин да Гамаюн. Старший велел второму разлить. Мне выдали пластиковый стаканчик. Старший встал. «Чтоб никто не забыл, и ничто не было забыто». Мы выпили. Мы выпили еще. И еще. Мы почти уничтожили запас из 4 бутылок водки в пакете и послали младшего за добавкой. Митя побрел, шатаясь в сторону завода, то есть в сторону, противоположную магазинам. «Разберется», — отрезал окосевший старший. «Мы пили за этот день, день пограничника. Мы пили еще и еще, и я вынес все 6 бутылок чувашского, что у меня были. И парни рассказали о своем прошлом. И там было все. Афган, Чечня, вторая Чечня. У молодого вообще случилось изварено во время котла 2014 года. А мы устали. Все устали, и старший взял слово уже из последних сил. Ты пойми, Миша, это не нам памятник, а всем, кто был. И всем, кто будет. И кто есть. И кого не стало». Так сказал старший, его звали Андреем. Позывной у него был «Жара», и это, кстати, дурацкий позывной, потому что слышать в рации «Жара идет в штаб» — это же прогноз погоды, а не сообщение. «А может, что другое? Пограничный столб так далеко от границы, странно», — пробормотал я, имея еще некое сопротивление, хотя это чисто внешне. Песня меня сломила еще до второго куплета. «Брат, граница всегда внутри нас, где бы мы ни были. Россия — это всегда граница. И мы на этой границе стоим, и ты на ней. И хуй с тобой, что у тебя берета нет». «Но почему про памятник решаю я, братцы? Я что такое?» «Ты что такое? Я думал сначала, что ты типа такой решала причесанный. А потом шел мимо, смотрю, ты уж тут, во дворе дверь в сараюшку делаешь, курицы вот у тебя. И детям денег дал, и много кому. И мы знаем, что ты дал больше, чем планировали. Значит, ты выбил. Значит, ты наш. Местный почти». Потом вернулся молодой, без денег и без выпивки. Поэтому я позвонил Жоре, и тот привез все, что было угодно нашим душам. То есть жидкости покрепче, какой-то колбасы, сосисок, сыра, хлеба. Жора не пожадничал и притаранил абрикосовые настойки из домашних запасов. 3 литра. И денег не взял. А пацаны рассказывали про войну, про воины. Каково это — глотать пыль в афганской пустыне, в чеченских горах, под изварено. Каково это — терять товарищей, слышать свист мин, видеть на расстоянии в 10 метров от себя стрелка противника и убить его, опередить, уничтожить, спастись. Я слушал и был сражен их историями. Особенно историей Сереги. Он ушел в 1993 или в 1994 году срочником. Не пофартило, попал на Кавказ. Залетел в боевые действия. Как тогда и на той войне водилось, без брони, без нихрена, всего лишь с 2 магазинами. Жрать нечего, кошмар, раздолбанная в пыль Чечня, рядом умирают молодые, совсем молодые, а он залетел за пару месяцев до дембеля и ждал дембеля. Но после заветной даты, после приказа, остался. Думал, что на неделю до смены остался, но потом понял, что уже столько по нему стреляли, что он готов лучше, чем совсем птенцы, и он подписал контракт, но не в погранцы, а в мотострелки. И снова жрать нечего, и рядом голодают и умирают его пацаны, только уже не те, кто, как он, сделал выбор, а те, кто попал, потому что попал. Но он-то уже сержант, и ему 21, и давай он заботится о младших, когда сам в жизни ничего не видел. И солдатские матери кричат, и приезжают за гробами или вынимать ребят из плена. И единственная мать его обняла, когда своего забирала. Вернее, вместе забирали. Серега даже переоделся в гражданку. Единственная мать, сын у нее был Петька. Единственная мать его лицо в руки взяла, обогрела, поцеловала и сказала спасибо. Хотя за что? И тут тоже, неправда, но эта мать, как Петьку схоронила, вернулась и на свою пенсию кормила пацанов. И только одно грело его, что его девочка там, в Кряжеве, ждет. Писала письма и, наверное, еще пишет. Только не доходит ни хера. Но он ждет. И вот война закончилась, и он приехал обратно. И эта девчонка, на год младше, из единственной местной школы, блондинка, редкость, коса до попы, попа на загляденье. Эта девочка, с которой были первые робкие поцелуи на берегу около нынешнего нашего второго цеха, прямо напротив того места, где я жег кресты. Эта девочка его не дождалась. Выскочила замуж за бандита. За того, который потом стал отцом Арсением. И обиды на него нет. Да и на нее нет. Но вот жизнь пустилась под откос, это да. А зарплаты от контракта чеченского ему хватило на кроссовки, билет домой и бутылку водки. И даже к той бутылке ему сигареты половинку дарницкого прибавила жалостливая продавщица. И вот он живет, долго уже, невыносимо долго, и жены у него нет до сих пор. Была одна баба, работала в кафе, потом в магазине, потом он выяснил, что ебется со всеми, но ему такое не надо. А его тогдашняя заветная любимая, которая теперь матушка, у нее дети, дочка Рита, и Рита работает в «Красной шапочке», а он как-то решил, что надо в церковь, и надо уже, наверное, покончить с мирскими страстями. И пошел к отцу Арсению, и тот принял его исповедь по листочку, в котором значились грехи и имена погибших пацанов. А про Петьку его мать особенно. Но там были все пацаны его. Все. С каждым из которых Серега сделал что-то не так и не то. И отец Арсений, который все прекрасно знал о Сереге и о его любви к матушке, отец Арсений отпустил. И потом сказал ему: «Брат, ты меня прости». И Серега услышал в этом, что и Арсению стыдно и совестно. И простил его тогда, раз и навсегда. А Арсений даже женщину ему помог найти, свел со своей прихожанкой. Да та умерла вскоре, через полтора года совместной жизни. А в церковь Серега ходит теперь раз в две недели. И совестно ему, когда в пост пьет. И кается, и пьет, и кается, и пьет, и не уповает больше на жизнь земную. Мы пили брагу как воду, и потом пели. Они пели, иногда и я, когда знал текст. А когда она, брага абрикосовая, закончилась, и пальцы молодого перестали попадать на струны, они ушли, и каждый на прощание обнялся со мной. А я сидел и думал, что, наверное, так и надо работать сельскому пиарщику, чтобы обниматься с людьми, чтобы все ровно, чтобы вместе колбасу и абрикосовую. Жора всех развез, сказал, что позже сочтемся, что он все понимает, и молодого затащил на переднее, и на третий этаж пятиэтажки пообещал доставить. Когда развалюха Жоры отчалила, я подумал, что надо позвонить Миле и сказать нечто важное. Я, когда пьян, вечно порываюсь говорить важное, но это только подводит, потому что и трезвый я ничего важного не скажу, а как выпью абрикосовый, то тем более. Но я подумал, что надо позвонить и сказать нечто такое. «Слушай, родная моя, я люблю тебя, я трещал от этого по швам, я скучаю по тебе, я не могу без тебя. И я вот тут живу, и вместо того, чтобы получить тебя, я получил двух куриц и арендованный дом в поселке. Я получил тут незабываемый опыт, это да, это надо быть благодарным, но тебя-то тут нет. И какого черта вообще, я тебя видел только день в России и пять в Италии, и мне теперь что же, летать в Италию, если я только там тебя и вижу? Я хочу, чтобы ты тут, в поселке, в резиновых сапогах, чтобы ты утром задала корма Сирину и Гамаюну, чтобы тут сбывались наша тихая любовь, чтобы мы тут смотрели на церковь и трубу завода за ней. Я не хочу без тебя». Я подумал, что надо позвонить Миле, и не позвонил. Потому что зачем множить пустоту? Она позвонила сама. Сказала, что скоро июнь, и мы должны сыграть долгожданную лесную свадьбу с какими-то людьми, которых она называет друзьями. Надо будет приволочь с собой палатки, спальники и гамаки, а может и удочки. Я прослушал длинную речь, смотрел, как Гамаюн и Сирин устраиваются на насестах, не стал вступать в споры, пусть гамаки и удочки, только бы с ней, и чтобы ей было весело. И ответил только одно: «Если время будет».